Лайм казался оживленным, был доброжелателен к ней и спокоен. Это и мучило Сашу, и озадачивало. Но она сказала себе, что так даже к лучшему, а, собственно, она ничего другого и не ждала. Когда Лайм прошел по всем залам, Саша погасила в галерее свет, включила сигнализацию и заперла дверь. Они вместе вышли на улицу. К Сашиному изумлению с неба сыпал снег. Она пробыла в галерее весь день и не заметила, как изменилась погода. «Ты где остановился?» Как можно более ровным голосом спросила она. Лайм смотрел на нее и поражался, какой у нее усталый вид и как сильно она исхудала. А Саша, глядя на него и гадая, какие у него теперь подружки, чувствовала себя уставшей, немолодой женщиной. Но Лайм и сейчас отдавал должное ее красоте. Правда, она казалась уж очень изможденной. Может, она больна, беспокоился он. У друзей в Трайбеке, он специально выразился так туманно, не хотел обсуждать никаких личных тем, на следующей неделе хочу съездить к детям, сразу после выставки. Бет в Новый год выходит замуж. Лайм и сам не знал, зачем это ей говорит, но было так приятно снова ее видеть. Приятно, но очень странно. Странно было так любить человека, а в результате их даже друзьями нельзя назвать. Художник и галерист — вот чем теперь исчерпываются их отношения. Вот пройдет выставка, и когда они в следующий раз увидятся, одному Богу известно. «Как твои ребята?» — поинтересовалась Саша, дожидаясь такси. Снег падал и не таял, и, судя по всему, давно. Так как насыпало уже несколько дюймов, а такси все не появлялось, но вот, наконец, подъехала одна машина. «Да вроде все в порядке», — ответил Лайм и приготовился уступить машину ей. Им было совсем не по пути, так что подвезти никто никого не мог. Да и в любом случае, Саша бы с ним в машину не села. Оказаться с ним так близко было бы для нее слишком тяжело. Но тут она поняла, что следующей машины он может дожидаться и час. Они и эту-то минут 20 ждали. «Может, забросишь меня, а сам дальше поедешь?» «А тут и тут...» «Так до утра проторчишь в такую-то погоду», — предложила она. Снегопад усилился, и под ногами было уже сплошное месиво. Если бы не холод и сырость, зрелище было бы завораживающее. Лайм подумал и кивнул, они вместе сели в машину. Саша назвала таксисту адрес, и оба пассажира погрузились в молчание. «Надеюсь, до метели дело не дойдет, а то люди и на вернисаж не попадут», — вслух рассуждала Саша, глядя в окно. «А мне Нью-Йорк в такую погоду нравится», — улыбнулся Лайм, любуясь снежной пеленой. Он по-прежнему был похож на озорного мальчишку, или ей теперь всегда так будет казаться? «Как провела день благодарения?» — из вежливости полюбопытствовал он. «Раньше было веселее, при Артуре, но в этом году настроение было получше, чем предыдущее», — сказала Саша. А вот это была откровенная ложь. Настроение у Саши было паршивое, глаза на мокром месте. Они уже подъехали к ее дому. Саша вышла и попрощалась с Лаймом. Привратник распахнул дверь. «До завтра». «Ты вот-вот станешь звездой», — с улыбкой проговорила она и добавила. «Ты уже звезда. Удачи тебе». «Спасибо, Саша». Лайм вложил в эти слова всю свою искренность. Машина отъехала, а Саша чуть не налетела на Татьяну, которая заскочила взять у мамы в долг обещанное платье. На будущей неделе ей предстояло идти на какое-то мероприятие. Саша видела, что дочь бросила взгляд внутрь машины и узнала пассажира. В лифте Татьяна ничего не сказала, но, едва войдя в квартиру, поспешила дать волю своему раздражению. «С кем это ты приехала?» — недовольным голосом спросила она. Но Саша, не дав вырваться на волю раздражению, не реагировала больше на дочкины выходки и провокации. Тема Лайма между ними не возникала с самого июля. «Ты прекрасно знаешь, с кем», — ровным голосом ответила она. «Завтра у него вернисаж в моей галерее». «Вы, значит, опять вместе?» Татьяна смерила мать критическим взглядом, словно готовая отчитать ее, если ее опасения подтвердятся. Сашино возмущение все нарастало. Татьяна и так уже сильно осложнила ей жизнь. Больше она этого не потерпит. «Нет, мы не вместе, и я сожалею об этом», — хотелось крикнуть ей. Но теперь уже ничего не изменишь.